Когда посольство воротилось в Москву с грамотами от императора и патриарха, которые призывали Алексея в Царьград для постановления, Симеона и Феогноста уже не было в живых. По изволению нового великого князя Ивана Ивановича и всего Священного собора, Алексей предпринял далекое и трудное путешествие в Царьград, где пробыл около года и был поставлен на митрополию Киевскую и всея Руси. Имея в виду пример Феодорита, предусмотрительный святитель воспользовался своим долгим пребыванием в Царьграде и выхлопотал соборную грамоту, по которой русским митрополитам вследствие бедственного состояния Киева разрешалось жить во Владимире Суздальском. Этот последний признан второю после Киева митрополитальной кафедрой. Таким образом, только в 1354 году, то есть спустя более 50 лет после перенесения русской церковной столицы на север, это перенесение получило некоторую санкцию со стороны царьградского патриарха. Но сребролюбие последнего не замедлило нарушить его собственную санкцию. Не успел еще Алексей покинуть Царьград, как туда прибыл некто Роман, родственник супруги Ольгерда Юлиании Тверской. Ольгерд прислал с просьбой поставить его митрополитом для православных областей, вошедших в состав Литовского княжества. Напрасно Алексей старался воспрепятствовать этому разделу. Щедрые литовские подкупы превозмогли, и тот же цареградский патриарх Филофей поставил Романа на особую литовскую митрополию. По возвращении обоих митрополитов в Россию между ними начались постоянные столкновения, ибо Роман не хотел ограничиться назначенными ему пределами, но старался присвоить своей кафедре Киев и вторгался в пределы Владимирской митрополии, требуя себе от местного духовенства усвоенных митрополиту поборов. Спустя два года Алексей и Роман для решения своих споров снова ездили в Константинополь, где Духовный собор подтвердил, чтобы ведению Романа подлежали только западно-русские епархии. Но и после того он не оставил своих притязаний на все те области, куда простирались завоевания Ольгерда, например, Брянское или его политическое влияние, Тверь, или где духовенство неохотно подчинялось московскому верховенству, Новгород. Только смерть Романа, 1361 год, прекратила эти распри и на время восстановила церковное единство Западной Руси с Восточную. Деятельность Алексея Митрополита имела важное политическое значение для того порядка вещей, который тогда складывался в северо-восточной России. Как умный, усердный русский патриот, он гораздо более своего предшественника-грека способствовал укреплению и усилению возникавшего московского могущества всеми церковными средствами, какие находились в его власти. Симеон Гордый недаром хлопотал о его избрании и в завещании своем приказывал братьям слушать их отца, владыку Алексея. Новый митрополит действительно сделался не только главным советником, но и руководителем мягкого характера Ивана Ивановича в делах политических. Между прочим, важны его заслуги в поддержании мирных, дружественных отношений к Орде. Алексей, по установившемуся обычаю, предпринимал туда путешествие для оказания почтения хану и для получения льготного ярлыка русскому духовенству. Житие его повествует о необыкновенном уважении, которое он умел внушить к себе при ханском дворе. Когда мать Джанибека Тайдула сильно заболела глазами, то хан написал великому князю в таком смысле: «Слышал я, что Бог не отказывает молитвам главного попа вашего. Пусть приедет и помолится о моей царице». Алексей отправился в Орду и, по словам жития, чудесным образом исцелил Тайдулу. Вскоре потом добродушный Джанибек был умерщвлен собственным сыном Бердибеком и соумышленниками его, князьями ордынскими, во главе которых стоял темник Тавлубий, 1357 год. Бердибек захватил престол, причем избил до 12 своих братьев. Когда в Москву приехал татарский вельможа Кашак послом с разными требованиями от этого свирепого и жадного хана, Алексей по просьбе великого князя снова отправился в Орду, умел смягчить Бердибека и, вероятно, не без содействия той же Тайдулы, получил даже от него новый ярлык, подтверждавший привилегии русской церкви и духовенства. Кроме помянутых путешествий в Царьград и Орду, деятельный Алексей совершал неоднократные объезды подчиненных епархий, рукополагал новых епископов, смирял непокорных и вообще усердно заботился о поддержании мира и согласия в русской церкви посреди разных смут и внешних опасностей того времени. При таком мягкосердечном князе, каким был Иван Иванович, легко подчинявшийся влиянию более сильных характеров, весьма естественно увеличивается значение княжеских думцев, то есть боярства. Хотя основное его право служить какому угодно князю, или иначе право отъезда существовало еще в полной силе и постоянно подтверждалось княжескими договорами, но с образованием местных княжеских династий, то есть с оседлостью князей, естественно возрастает и оседлость их бояр, которые все более и более получают значение земское. Вместе с тем должно было возрасти значение тысяцких, из которых каждый в своем округе заведовал и ратными, и земскими делами. А тысяцкий главного города, то есть Москвы, конечно, стоял во главе всего боярства и был ближайшим советником князя. При Семене Гордом, московским тысяцким, мы видим знатного боярина Василия Протасьевича Вильяминова, который происходил от варяжского выходца Шимона и его сына Георгия, бывшего Тысяцкого в Ростове при Владимире Мономахе. Другой знатный боярин, Алексей Петрович, прозванием «Хвост», завел какую-то крамолу против великого князя. Судя по следующим обстоятельствам, очень возможно, что он был соперником Вильяминова в притязании на сан Тысяцкого и считал себя обиженным. Семен отобрал у него недвижимое имущество и изгнал из своего княжения, и в договорной грамоте с братьями обязал их не принимать к себе на службу этого мятежного боярина, а брата Ивана заставил поклясться, что он не отдаст обратно боярину полученную часть его имущества. Очевидно, Семен Гордый недаром поставил такое условие. Вероятно, он имел в виду какие-либо их личные отношения. И действительно, сделавшись великим князем, Иван не только воротил Алексея Петровича, но и дал ему сан московского Тысяцкого. Это предпочтение, соединенное с гордым характером Алексея, очень не понравилось другим большим боярам и в особенности многочисленной сильной семье Вильяминовых. Взаимная вражда кончилась тем, что 3 февраля 1356 года, рано поутру, когда благовестили к заутрене, на городской площади нашли тело убитого Алексея Петровича. Подозрение в убийстве тотчас пало на противных ему бояр. По-видимому, покойный Тысяцкий имел многих сторонников между московскими обывателями, так как возникли в народе волнения и даже мятеж. Вследствие чего два больших боярина, Михаил Александрович и зять его Василий Васильевич Вильяминов, сын помянутого выше Тысяцкого Василия Протасьева, с женами и детьми, воспользовавшись последним зимним путем, отъехали в Рязань. Михаил Александрович мог быть тем самым лопаснинским наместником, который побывал в плену у рязанцев и, следовательно, имел случай близко ознакомиться с их молодым князем Олегом Ивановичем. Однако отъезд этих бояр, имевших за себя значительную боярскую партию, по-видимому, был очень неприятен московскому князю, и в следующем году он снова перезвал их на свою службу. Потом семье Вильяминовых удалось опять завладеть саном Тысяцкого в лице того же Василия Васильевича. Из числа многих московских бояр того времени, называемых источниками, обратим внимание на первого известного по имени предка династии Романовых, Андрея Кобылу. По словам позднейшего домысла, он будто бы происходил от одного знатного выходца из прусской земли. Летописи упоминают об Андрее в 1347 году по следующему поводу. Когда Семен Гордый женился на тверской княжне Марье Александровне, то за невесту ездили в Тверь бояре Андрей Кобыла и Алексей Басоволоков. В 1359 году, 13 ноября, скончался Иван II Красный, подобно брату Симеону еще в полном расцвете лет, оставив после себя двух малолетних сыновей — Дмитрия и Ивана, и племянника Владимира Андреевича, также малолетнего. По его духовному завещанию повторился почти тот же раздел московского княжества на три части, который произошел между сыновьями Калиты. За племянником утвержден бывший удел его отца Андрея. Дмитрий, как старший, получил Можайско-Коломну с властями, то есть бывший удел Семена Гордого, а младший сын Иван — Звенигород и Рузу, то есть бывший удел его отца Ивана Красного. В этих уделах рассеяны были волости вдовствующих княгинь Марьи, жены Семена Гордого, и Ульяны, вдовы Ивана Калиты. Особые волости Иван II назначил и супруге своей Александре, дочери Дмитрия Брянского. Москва также осталась в общем владении князей, то есть доходы с нее разделены на трети. Иван Красный, подобно отцу и старшему брату, перечисляет в своем завещании дорогую утварь, как то иконы с золотыми окладами, золотые или золотом и жемчугом украшенные цепи, пояса, шапки, ковши, бармы и прочее. Точно так же отпускает на волю своих чиновных слуг, именно казначеев, тиунов и посельских, со всеми их семьями и родственниками.